Се человек. Сегодня в нашей беседе мы желаем обратить наше внимание на Господа Иисуса Христа, когда Он стоял пред Пилатом. Мысленно мы желаем представить себе потрясающую картину, происходившую почти 2000 лет тому назад на судебной площади Пилата. Иудейские политические и религиозные вожди доставили в руки римского правителя Господа Иисуса Христа, обвиняя его в измене, богохульстве и требуя его смерти. Автор Евангелия Иоанн верно описывает это событие. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его, и воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский», и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 по 5 стих. Примем и мы сегодня вызов Пилата, брошенный мстительной толпе, когда он вывел Христа и сказал: «Се человек». Большинство в притории не смотрели на него как безбрешного Сына Божия, который пришел взыскать и спасти погибшие. Они смотрели на него как на врага, как на богохульника, как на посягателя на их положение власти и руководства, или как на заблудившего фанатика, но не как их мессию. И даже Пилат, который считал его невиновным, не видел в нем своего личного спасителя. В нашем современном мире Иисуса Христа не видит, кто Он в действительности. Некоторые считают Его великим религиозным учителем, который говорил необыкновенно духовной проницательностью и моральные принципы которого нужно исполнять. Другие смотрят на Него как на пророка, который предсказал будущее человечества и Вселенной. Еще иные видят Его как несчастную жертву древнеиудейского римского конфликта, как разочарованного идеалиста, пойманного в ловушку своих собственных идей, или как великого путеводителя, слова которого непреходящие и достойные нашего исполнения. Но они не видят его как их спасителя. Они не принимают его как Бога-человека, пришедшего на землю, чтобы умереть ради них. И они не видят своей нужды, чтобы довериться Ему для их спасения. Поэтому давайте опять, как толпа в то время, посмотрим на Иисуса Христа, как сказал Пилат: «Се человек». Делая это, определенно напомним себе, кто Он и что Он пришел совершить, и посмотрим реально и честно на Его смерть на Голгофе за нас. Во-первых, Он является вечным Сыном Божиим в человеческой плоти. Несмотря на то, что пред Пилатом Он не казался им, Он был избитым. Ему выдергивали бороду, и терновый венец поместили на Его голову. В насмешку на плечи Его надели багряницу. Когда Его обвиняли, Он молчал. Ни слова красноречия или силы не произнесли его уста в самозащиту. Да, посмотрите, се человек. Как он стоит пред Пилатом, оскорбленный и тихий. Через несколько часов он будет висеть на кресте, по внешнему виду беспомощный и побежденный и потерявший всякую силу. Однако этот смиренный, тихий Иисус является тем же, кто исцелял больных, кормил толпы голодных, повелевал природе и воскрешал мертвых жизни. Ради любви Он молчит. Ради Его заботы о вас и мне Он предал Себя на унижение и на распятие на кресте. Ему не нужно было это делать. Одним только словом Он мог уничтожить своих врагов. Он уже показал, что Он имеет неограниченную силу Божию, и несмотря на обстоятельства римского суда, Он не изменился. Он был еще тем же самым всемогущим Богом. но Он покорился простым смертным людям. Он был готов висеть пред грешными людьми в страшной агонии, не употребляя свою всемогущую силу для того, чтобы Он мог спасти погибших грешников. Да, Он был там пред Пилатом, и Он будет на кресте для определенной цели. Она была частью искупительного плана Божия, чтобы Он был отвержен и осужден. Это было в плане Божием, чтобы Он умер крестной смертью. Он умер только для одной цели — искупить грех человека. Бог — святой Бог. Он безгрешный, как чистое и святое существо. Он не может просто прощать грех. Он настолько свят, что даже малейший грех в мысли, слове или деле требует наказания. Он ненавидит грешников и не желает, чтобы они страдали. Но Он имеет святое естество, и Он должен наказать грех. И если Он этого не сделает, Он будет противоречить Своей справедливости и перестанет быть Богом. Грех является ужасным проклятием. Господь дал человеку это ясно понять. Он сказал Адаму в Едемском саду относительно запрещенного плода: «Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава 17 стих. Через пророка Иезекииля он провозгласил: «Душа согрушающая да умрет». Иезекииля 18 глава 4 стих. Да, совершенный, праведный и святой Бог должен наказать грех. И Он открыл, что грех будет наказан. Грех поэтому не является просто социальным беспорядком или моральной болезнью. Он отвратительный и разрушительный. Обратите внимание на вредный эффект греха на человечество. Это грех принес в этот мир всякое несчастье и горе, которое пало на человечество. Это грех причиняет всякую боль, печаль, скорбь, сокрушение сердца и слезы. Это грех разделяет мужа от жены, мать от дочери, отца от детей. Грех наполняет наши больницы, наши санатории, наши приюты. Грех разбивает наши дома и разрушает жизнь беспомощных детей. Грех подрывает здоровье нашего тела, искажает наши мысли и сокрушает наш дух. Да, грех ужасный, отвратительный, и особенно в глазах святого и праведного Бога. Он требует наказания, и Его наказание действительно страшное. Но Бог не только святой и справедливый, Он также безграничная любовь. Бог не хочет смерти грешника. Иезекииля 33 глава 11 стих. Любовь является причиной, почему Господь Иисус был в притории Пилата, оставленный и тихий, чтобы быть осужденным на самую жестокую смерть, которую римляне могли изобрести. Да, Бог ненавидит грех, но как Он любит грешника! Божья праведная ненависть греха поэтому стала поводом для высшего проявления любви к грешному человечеству. Для того, чтобы спасти человека от вечного осуждения, наказания, заслуженного грехом, Бог создал план спасения, который дает ему возможность быть последовательным его святости, наказания греха, а также позволяющий ему проявить его безграничную любовь к человечеству. Этот план требовал смерти Его единородного Сына, который умер в наказание за грех, который умер в любви ради нас. Апостол Павел выразил это так: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Да, Бог совершил все для нашего спасения в личности Его Сына Иисуса Христа. Дорогие друзья, это причина, почему мы видим Его смиренным пред Пилатом, слушая эти слова: «Се человек, Христос готов стать жертвою. Пришел его час. Скоро его пригвоздят ко Христу, чтобы он висел пред глазами безбожной богохульной толпы. Он готов отдать свою жизнь, чтобы заплатить за вас и за меня. Он является Сыном Божиим, Спасителем грешником, другом человека. В агонии он воззвал на кресте: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Всякий, кто верит в него, знает для чего. Он был оставлен, чтобы мы никогда не были оставлены. Он жаждал, чтобы мы свободно пили из источника жизни. Он умер, чтобы мы жили вовеки. Он воскрес из мертвых, чтобы показать человечеству, что Он сломил силу греха и смерти. И теперь Он сидит одесную Отца, ходатайствуя за всех, кто доверился Ему. Се человек. Посмотрите, это Господь Иисус Христос. Это за вас Он умер. Это Его любовь к вам повела Его на Голгофский крест. Почему же вам не откликнуться на эту любовь теперь, приняв Его вашим личным Спасителем? Сегодня благоприятное время. Он призывает вас. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Аминь.